Под ветром. Миндальные сады доктора. Надо зайти, проститься. Я совершаю последний круг, последнее нисхождение. Делать внизу мне нечего. Сидеть на горе легче. Охлестывает меня ветвями, воет, визжит кругом, покалывает и прячет синее море. Играют на нем барашки. Белеет через деревья дом доктора. Дубовые колоды, вделанные на века. Стены — крепость. Водоемы хранят и в жары студеную зимних дождей воду. Продал доктор свой крепкий дом и перебрался в новый, из тонких досок, в скворечник-гробик. А вот и доктор. Он стоит перед домиком неподвижно, раскинув руки, как огородные чучело. Ветер треплет его лохмотья. «Ветром занесло к вам, доктор, проститься перед зимой». «А, да», — бросает он озабоченно, а его кисель киселем лицо продолжает смотреть кверху. «Зрение проверяю. Вчера отчетливо различала, сегодня шишек не вижу». «Ветром позбивала?» «Вы думаете?» «Но я и сучков не вижу. 10 дней принимаю один миндаль. Горький». «Нет, оставьте, я не имею охоты продолжаться. Обидно, что не кончу работу, потеряю глаза. Заключительные главы «Апофеоз русской интеллигенции» не успею». «Слепну, ясно. Вчера один коллега, который каждый день умеет есть пирожки, прислал пирожок. Но такие боли...» Опиум принял и уснул. Перед утром видел ее, Наталью Семеновну. Положила голову на плечо. «Скоро, Миша». «Конечно, скоро. А ведь должен же быть хоть там какой-нибудь мир, где есть какой-нибудь смысл, ибо хотим смысла. И вот под опиумом мне все открылось, но забыл. 2 часа вспоминал, а как я был счастлив. Помню про дядюшку что-то». «Как про дядюшку?» «Как будто смешно, но у человечества, у нас дядюшки не было, такого положительного, с бородой честной, с духом-то земляным своим, с чемоданчиком-саквояжиком, пусть хоть и рыженьким, потертым, в котором и книги расчетные, и пряники из богомолья, и крестики от преподобного, и водица святая, и хорошая плетка». «Не понимаю, доктор». «Может быть, это от миндаля с опиумом?» — прищурился доктор хитро. «Я про интеллигенцию говорю. Были в ней только полюсы — северный и южный. Стойте! Ветра не бойтесь. Там с вами ветер не повредит. Не может повредить. Один полюс хоть северный? Высоты духа. Рафинат. Они только тем и занимались, что из банкротства в банкротство. И дух испустили. Гнили сладостно и в том наслаждение получали. Одну и ту же гнилушку под разными соусами подавали. Какое же, скажите, питание в гнилушке хоть бы с фимиамами? А другой полюс? Плоть трепетная и гнусная тоже под соусами ароматными. Дерзатели, рвачи, стервецы. Эти ничего не подавали, а больше по санитарной части. Все долой и хочу жрать. Но под музыку, с барабаном. Жрать хочу всенародно и даже всечеловечно. А между ними болть колыхалась, молочишка снятая. Оно теперь, понятно, сквасилось и... А дядюшки-то и не было, который ни туда, ни сюда. А погоди, малец, Тебя надо в бане выпарить, голову вычесать, рубаху чистую на тебя надеть. Вот тебе крестик от преподобного, и букварь, и плетка на случай. Ядра-то не было. Молочишка-то всю посуду заквасила. Не понимаете? Ага. Я эту формулу могу содержанием наполнить на 20 томов с историческими и всякими комментариями. В лучшем случае у нас вместо дядюшки-то кузен был. А чего от кузена ждать? Рецептики у кузена всегда больше презервативного и ртутного характера. Он из варьете на 2 минуты к бабушке перед соборованием, а потом к мадам Анго на утренний туалет. А там к кузине, а там пищеварением занимается, стишками побалует и в клуб. Друзья дожидаются доклад об устремлениях послушать. И подметки у него всегда протертые. Да, дядюшка, о нем скоро весь земной шар будет тосковать. Ибо уж если ступит, знает, куда нога попадет. И в саквояже у него всегда свое. И в книжке у него все. Да нищему на паперти подано 2 копейки. А у кузена больше на манжетке написано «Палермо метрдотелю 5». И не поймешь, как и за что, да и 5 ли. Он потер глаза и принялся проверять по шишкам. Да, слабеют. Вчера дубовую дверь ночью ломали, лезли. Да крепка. А окна, как видите, на 3 аршина. Предусмотрено. Так они все мотыги и лопаты забрали. Так с культурой. Передком еще тащилась, а как передок со шкворня. Задний-то стан и налетел, хряб. Ну, звери сломали клетку, змеи разбили стеклянный ящик. Я вижу, как он задыхается от ветра, пригибающего кипарисы, но уходить не хочет и к себе не зовет. Просит стоять за деревом, так не дует. Конечно, отвлеченности теперь страшно утомляют, но без них нельзя даже здесь. А теперь обобщения неизбежны, ибо итоги подводим. Решать надо. Вот вчера умер уже 17-й от голода. По 3-го дня в Алупке расстреляли 12 офицеров. Вернулись из Болгарии на Филуге, по семьям стосковались. Я как раз видел тот самый автомобиль, как поехали расправляться за то, что воротились к родине, от тоски по ней. Сидел там поэт по виду, волосы по плечам, как вороново крыло, в глазах мечтательное, да одухотворенности, что-то такое не от мира сего. Героическое дерзание. Он в каких-то облаках пребывающий приказал рабам, приказал убить 12 русских героев к родине воротившихся. «Стойте!» Подбежал ко мне доктор и схватил за руку. «Чего-то мы не учитываем. Не все умирают. Значит, жизнь будет идти. Она идет. Идет уже тем, что есть, которые убивают. И только. В этом и жизнь, в убивании. Телефоны работают. Убить? Убить. Едем. Торопитесь. Это уже вид функции принимает. Значит, ясно, надо уходить. А надежда, доктор, а расплата? Функция, говорю. Какая может быть тут надежда? А расплата — укрепление функций. Мерси покорно. Гниение конституциональное. Вы имеете понятие о газоидальной гангрене? Вы не слышите этого шипенья? Ну, слушайте. Почему вчера не были на собрании? Смотрите, могут и убить. Я вам сейчас... Доктор вытащил из какой-то складки заплат розовенький листок бумаги, затрещавший в ветре. «Стой, не дерись. Сейчас выпущу. Читайте. На розовеньком-то. Явка обязательно. Под страхом предания суду революционного трибунала. Значит, вплоть до пункции». Я не потому пошел, а выступал сам маэстро. «Ну, хоть маэстро функций, сам товарищ Дерябин». Раньше парнишка с Путиловского завода наших профессоров пушил и учителям носы утирал, а они улыбались не без приятности. А тут сам Дерябин, все козыри ихние, чтобы вся интеллигенция явилась. Она любит Голгофу-то, ну, с ее вкусами-то и считаются. Ведь они-то, центр-то, психологи, все перепоночки интеллигенции знают. Все и явились, с зубками больными даже, с катарами, кашлю было, насморку. Они не являлись, когда их на борьбу звали, от Дерябиных-то защищать, и себя, и... Но тут явились на порку аккуратно, заблаговременно. Хоть и в лоскутках пришли, но в очках. Некоторые воротнички и надели, может быть, для поддержания достоинства и как бы... Протест? Без сапог, но в воротничке, но покорен. Доктора, учителя, артисты. Эти с лицом хоть и насмешливо независимым, но с дрожью губ. В глазах хоть и тревожный блуд, и как бы подобострастие, но и сознание гордое. Служение свободному искусству. Кашлянет по-театральному. Львенком этаким салонным, будто на сцене, и испугается, будто поперхнулся. Товарищ Дерябин в бобровой шапке, шуба в накидку, лисья, как у Пугачева. Но у него харьковая шуба. Ну да, у него и харьковая есть, а тут в лисьей. Фигура. Или мясник он был. Или в борцах работал, а может быть и урядник. В хлебном селе такие попадаются. Широкорылый, скуластый. Наган на стол. О просвещении народа. Что уж он говорил? Ну, да как зыкнет, так все и... Такие-сякие, за народную подкровь, обили себе головы всяческими... Науками требую, раскройте свои мозги и покажите пролетариату, а не раскройте, тогда мы их раскроим. И наганом в гроб прямо положил. Тишина. Ведь руку плескать бы надо, а? Дождались какого торжества-то? Власть ведь наконец-то на просвещение народное призывает. Ведь бывало, самоеды как живут. Или как свободные американцы гражданские праздники празднуют, и как отдыхают, и развлекаются. Через волшебный фонарь народу показать тщились, как бы хоть кусочком своего ума знания мозга поделиться, на ушко шепнуть. Из-под полы за 20 верст по грязи бежали, показать истину-то как пытались. А тут все мозги требуется показать, а... И как будто недовольны остались. Не то чтобы недовольны, а потрясение. Готовность-то изображают, а в кашле-то некоторая тень есть. Но когда пошли, подхихикивали. А доктор один... Шуталов и говорит: «А знаете, мне это нравится. Почвенно. А главное, непосредственности ты сколько. Душа народная пробуждается. Переварка. Рефлексы пора оставить, не угодно ли в черную работу». И за товарищем Дерябиным побежал ручку потрясти. Что это? Подлость или... От благородного покаяния, помойки пополоскаться. Ведь есть такие. Зовут пополоскаться и претерпеть. Поклонимся Голоте бесстыжей и победим помойкой. Чем и покажем любовь к народу. Правда, у таких головы больше редькой. Но если и редька начнет долбить и терзаться, простим, простим и претерпим. Так истончимся в страдании сладостном. Вот она, гниль-то мозговая. Ну, с таким материальцем только в помойке и полоскаться. Во что Прометей-то? Каин-то прославленный вылился. В босика, на сладостной Голгофе помойке самозабвенно истекающего любовью. К зверям бы ушел. Не могу. Доктор пускает розовенькую бумажку, и она взмывает кверху и порхает розовой бабочкой. Понесло ее к морю. Не спешите. Все хочу главное высказать о мысли. Мозг точит, как мыши. Все перегрызают. Не с кипарисами же говорить. Не с кем говорить стало. Боятся говорить. И думать скоро будут бояться. Я им пакетик хочу оставить в назидание. Здешние-то, конечно, и не поймут мавры-то. А вот бы господам-журналистам-то, бывшим, они ведь все по журналистике до кровопуска-то. Интересно, когда они один на один с собой? Не волк же они или удав? Когда пожрет, только бурчание свое слушает в дремоте. И если у них человеческое что-то имеется, не могут они, когда перед зеркалом с глазу на глаз плюют в себя, как вы думаете, или ржут, или и перед зеркалом себе успокоительные речи произносят, во имя, дескать, и шахер-махер во имя. И все, этот вот смокинг от всенародного портного не носят? Человечины не едят? Как же не едят? На каждого из них сколько сотен тысяч головшек-то российских падает. Они их речами, речами засыпают, песочком красным. Так-таки и не возмерится? О, как возмерится! До седьмого колена возмерится. Вот и об этом во сне мне было. Те не задавят. Эти здешние что? Но и они наводят на выводы. Вчера иду по мосту. Трое звездоносцев обгоняют в лыках витязей. В издевке-то этой над давним нашим, когда лыком сшивали Русь. Про пенсне мое, как полагается, гогочут. Молчу. И вот непристойные звуки стали производить нарочно. Воздух отравили и гогочут. Только человеку может такое в башку прийти. Животное есть, вонючка. Так она от смерти этим спасается, жидкостью-то своею. Эти так, а те слово. Душу заразили, все, завоняли. И еще весь мир приглашают. Дружно будем вонять. Есть, идут. В воне этой даже какое-то искупление и пострадание находят. Возрождение через вонь ждут. Могие вместите, говорят. Франциски, осиски какие, а? Суп себе из вышвырнутых мощей будут кушать и плакать. А потому пострадание-то сладостно. Словоблудие-то каково? Что же, уходите? Он провожает меня, доводит до бассейна и останавливает. Тут потише, я уж в свой склеп-то и не зову. Да и все прибираюсь, бумажки какие. Да, я вчера Кука читал про дикарей. и плакал. Живот болел от коллегина пирожка. Милые дикари, святые, тоже угощали Кука человеченкой. От радушия угощали по медвежьей. И ящерицу на жертвенном блюде подали. Как эти горы, святы в неведении своем. Горы, падите на нас. Холмы, покройте. От них уходить жалко. Хожу по садам, каждое деревцо оглядываю, прощаюсь. Скверно, что так с трупами. Валяются там неделями. И кладбище гнусное, на юру ветрено. Эту вот руку собаки обгрызут. Ведь все же химия, доктор. А неприятно. Эстетика-то стоит чего-нибудь. Вон художник знакомый говорит, лучше бы хоть удавили. Приказали плакаты против сыпняка писать. Воши и поярче пролетариату изобразить. Написал пару солидных, заработал фунт хлеба. Да дорогой детям отдал. Не могу, говорит, от этого кормиться. Нет, не говорите. Море-то каково. И блеск, и трепет. У Гоголя недавно где-то. Сколько прекрасного было. Ах, на пароход бы сейчас. Где-нибудь в Индийском океане. Куда-нибудь на Цейлон пристать. В джунгли, в леса забраться. Храмы там заросли, в зеленой тишине дремлют. И Будда огромный в зеленом сумраке. Жуки лесные ползают по нем. Райские птицы порхают. То на плечо к нему сядут, то на ухо. Чирикают про свое. И непременно ручеек журчит. А он давний-давний, с длинными глазами смотрит-смотрит. Бесстрастно. Я на картинках его таким видал. Чувствуется, что он все знает. И все молчит. Не мелкое, гаденькое, конечное, не великую силу четыреххвостки или диктатуру пролетариата, который звуками воздух отравляет, а все знает. Стать бы перед ним так вот, с книгами со всеми в голове, что за целую жизнь прочитал, с муками, какими накормили, и он бы все понимал. И сказать только глазами, руками так. Ну что, как сдумай-то ты своей, своей? А он бы не ресничкой. Зрячий и мудрый камень. Вот так подумаю. И не страшно. Ничего не страшно. Мудрый камень. И внеду вон. Хоть бы полчаса для внедрения в сущее. Ведь я теперь уж кипарисом молюсь. Горам молюсь. Чистоте ихней и Будде в них. Если бы я теперь миндали сажал, миндальному бы Богу молился. Ведь и у миндаля есть свой Бог. Миндальный, есть и кипарисный, и куриный. И все в лоне пребывает. Там бы у подножия и скончать дни, упереться в него глазами и отойти с миром. Может быть, тайну ухватишь и примиришься. Понимаю, почему и огню поклоняются. Огонь от него исходит, к нему возвращается. И ветер, его дыхание. Доктор словно хватает ветер, руками черпает. Четырдакский, чистый. Теперь уж он как приятель. Сегодня ночью как зашумел на крыше. Здравствуй, говорю, друг верный, шумишь? И меня, старика, не забываешь. А вот с помойкой не примирюсь. И умирать буду, а не двери из крюков тащить. Вчера две рамы и колоду выворотили в том доме. Ночью слышал. Они чужих коров свежевать. Они с девками под моими миндалями валятся. Они граммофон заведут и барыню на все корки. Каждый вечер они меня, барыней, терзают. Только-только с величайшим напряжением в свое вглядываться начнешь, муку свою рассасывать. Барыню с перехватом. Ужас в том, что они-то никакого ужаса не ощущают. Ну, какой ужас? У бациллы, когда она в человеческой крови плавает, одно блаженство. И двоится, и четверится, и ядом отравляет, и в яде своем плодится. А прекрасное тело юного существа бьется в последних судорогах от какого-то подлого менингита. Оно, папа, мама, умираю, темно, где же вы? А она, бацилла-то, уже в сердце. В последнем очишке мозга сознания канкан разделывает под барыню. На автомобилях-то в мозгу вывертывает. У бациллы тоже, может быть, какие-нибудь свои авто имеются. С поправочками, понятно. Я себе такие картины по ночам представляю. Череп горит. И не воображал никогда, что в голоде и тоске смертной такие картины приходить могут. На миндале настояно. Нет, вы скажите, откуда они такие? Бациллы человечьи. Где Пастер великий? Где сильные, добрые, славные? Почему ушли? Молчат. Нет, вы погодите, не уходите. Я вам последнее дерзание покажу. Символ заключительный. Доктор бежит к водоему. За сарайчик, где у него две цистерны для лета и для зимы. Таинственно манит пальцем. Всем известно, что у меня особо собранная вода, всегда прозрачная и холодная. И вот глядите. Вы поглядите. Он поднимает подбитую войлоком прикрышку люка и требует, чтобы я нагнулся. Видите эту гнусность? Вы видите? Я вижу плавающую гнусность. Это мои соседи с пункта, барыню-то, которые... Одному я недавно нарыв на пальце вскрывал. И вот они отравили мне мою воду. Обезьяна нагадила. Что с обезьяны спрашивать? Дорожка показана вождями стада, которые всю жизнь отравили. Ступайте, доктор. Нехорошо на ветру. Не могу там. Ночью еще могу. Читаю при печурке, а днем все хожу. Он машет рукой. Мы не встречались больше.